Это был Возловой. Осень. Тьма тьмущая. Ну, буря, бурелом такой. Он, ну, знаете что, качаются деревья, задевают провода. И вот наш провод был оборван с нашим командным пунктом и с командным пунктом свыше, до Москвы даже, как же. Везде, чтобы батальон держал связь. Вот, оборвали. Приказ исправить. Когти с собой, проволоку с собой, пассатижи с собой, все с собой, дождь, ливень. И рогулина такая из дерева, как надо вести свой провод от нашей позиции. Только вот эту рогаточку вставляли и шли. Дошли, нашли, где у нас обрыв. А обрыв лежал на электрическом проводе. Мы его сбросили. Надо было лезть. Ну и что? Три девочки. Да мы все плакали. Те немножко слабее выходит. Говорю, я полезу. И полезла. Ну и что? Провод сбросили. Но его надо и сделать. Вот. А когда слазила, когти мои. Я вот не помню, по-моему, ремень уже был у нас. Первый без ремня. Ну, вот так получилось. Задела, видимо, я за провод. И шибанула вниз головой. Девчонки быстро на когти. Кто поднял, кто как. Да. По спине. Не знаю, чем там, как они меня подняли опять на столб. Раз, и спустилась. Все. Доложили команду. Потом еще сделали уже связь. Доложили, у нас же был аппарат телефонный, доложили, связь восстановлена, сделана, и вернулись на позицию.